Насчет инвалидной команды Ингрид была права на все 100. Я-то еще был не из самых плохих. Саня с Беном ходить не могли вообще, и поправляться на нашей диете будут медленно, что и говорить. А Фирсу вставать было нежелательно. Танюшка боялась, что у меня загноится бок, но у меня, слава богу, всегда был хороший иммунитет, а в этом мире раны и вообще заживали быстрее обычного. Урса нас потеряли, но не потеряли сменяющие друг друга холод и снег, а также прочно сопутствующее им недоедание. Арнис сильно поморозился во время рыбалки. Злые, как собаки, ходили все, но странно, друг с другом почти не цеплялись, а если и цеплялись, то сразу остывали. В конце концов, что у нас, кроме нас самих, еще оставалось в этом мире? Много потом еще было всего. Но та зима для меня навсегда осталась чередой пронизанных холодом дней и ночей, склеенных болью, сделавшейся привычной. В то, что боль может исчезнуть, я уже не верил и не помнил, как это, когда ее нет. Подростку кажется, что его сегодняшние ощущения, хорошие или плохие, они останутся навсегда, на всю жизнь. Всегда будут боль, холод, снег, голод, серые дни, серые от всего этого лица твоих друзей, недосыпание, вновь от холода и боли. А ведь при этом надо было жить, двигаться, руководить людьми и хотя бы делать вид, что у тебя все в порядке, что тебе не больно. Мне снились дурацкие, дикие, мерзкие сны. То я выплевываю все зубы, и мне не больно. Только удивительно, что их зубов очень много. Я блуждал нагишом по каким-то ледяным коридорам, преследуемый невнятными формами, которые шипящими голосами издевались надо мной. А я удивлялся, откуда они знают русский язык. В этих коридорах я терял Танюшку. А потом находил ее за прозрачным, но непробиваемым стеклом, где какие-то кошмарные существа делали с ней вещи, о которых я днем старался не вспоминать. Или я сам попадал в то же прозрачное пространство, и почти то же самое делали со мной. Я до этого вместе с Шевчуком пел его террориста перед полным залом кошмарнейших монстров-вампиров. Причем, если Шевчуку ничего не грозило, он ведь знаменитость, то меня в случае неудачи должны были выпить, и я даже видел, как в фойе раскладывают какие-то шприцы-пипетки, вроде тех, которыми марсиане обескровливали людей в Уэллсовском «Войне миров». Никогда мне не снился такой бред. А самое главное, во всех этих снах я был беспомощной, слабой жертвой, несчастным, испуганным пацаном, и это унижало и терзало едва ли не хуже боли. Боль я вытерпел бы и более сильную. А от этих снов по утрам все казалось мерзким и диким, как картина Шагала. И еще мне было больно. Я так давно не ходил по земле босиком, не любил, не страдал, не плакал. Я деловой, и ты не мечтай о другом. Поставлена карта на кон, судьба, судьба. Я проснулся под клапаном рюкзака. Танюшка плотно обнимала меня, дыша в шею, и от этого становилось теплее. А еще не болел бок. Я прислушался к себе. Да, бок не болел. Я уже с трудом отделял боль ожога от боли в ребрах и сейчас осторожно вдохнул. Боль не вернулась. Я даже не очень обрадовался, а может наоборот, обрадовался очень сильно, потому что ощутил невероятную усталость, словно и не проснулся только что. Я устроился удобнее, Танюшка тихо вздохнула и притиснулась ближе. И уснул. Проснулся вновь я часа через два. Танюшка, устроившись в ложбинке моего плеча, рассматривала меня и с улыбкой спросила: «Не болит?» «Не болит?» — кивнул я. «Я даже опять уснул, представляешь? И ребра не болят, и хвост!» «Хвост?» — она хихикнула и поцеловала меня, но тут же вновь посерьезнела. «Я всегда знала, что ты настоящий герой!» «Ага, Виталий Боневур», — согласился я, — «недожженный в топке». Но меня тут же тряхнуло от воспоминания, а желание продолжать разговор пропало. Я лежал и слушал, как где-то рядом разговаривают Бас с Андрюшкой Соколовым. Тот как раз спрашивал: «А где это такое? Форш?» «А зачем тебе форш?» — уточнил Бас лениво. «Да это вон в кино про мушкетеров Боярский, то есть Д'Артаньян, говорил, что они едут форш печень лечить. Это же тут, во Франции. Где этот форш?» «Да не знаю я». «Это не форж, а форж», — Танюшка откинула клапан. «Форж Лизо. Он отсюда очень далеко, на север, за Парижем, даже почти на побережье Ла-Манша. Доброе утро, ребята». Я выбрался из спальника и, стоя на нем, подтянулся, потом коснулся пальцами носков. Все присутствующие внимательно за мной наблюдали, потом Олег Крыгин сказал: «Хана, он пришел в себя». «Командир выздоровел!» — заорала, вскакивая, Наташка. Поднялся общий радостный шум, в который врезался Саня. Я даже не ожидал от него вообще какой-нибудь реакции. «Когда же я-то поднимусь?» Его перебитые со смещением ноги срастались плохо. Да еще выходили мелкие осколки кости, вызывая нестерпимый зуд. Он не мог спать и мучился. У Бена бедро приходило в порядок куда быстрее, а у моего тезки с животом вообще все обошлось сразу и без проблем, хотя он и сам удивлялся. Зато у Арниса с обеих обмороженных кистей лоскутьями сходила кожа. Он стал еще более молчаливым, но при этом очень и неоправданно раздражительным. Кстати, пока я валялся с болями, совершенно незаметно проскользнул мимо нас новый 89-й год, и его даже никто не отметил, разве что вяло порассуждали о том, каким этот год будет там, и все. Но об этих проблемах я сейчас, если честно, думал мало. Сидел на спальнике, затягивал ремни лохматых хунтов с наслаждением, думая: «А ведь ничего не болит, не тянет, не ноет, черт побери, вот оно мое обычное состояние». Я неожиданно подумал еще: «А вот и положительная сторона всего происходящего. Я умру в любом случае не от старости, да и вообще так и не узнав всех тех неприятностей, на которые жалуются взрослые. Гастриты, миокарды, колиты, диабеты и прочее. Проще говоря, умру здоровеньким». Эта дикая мысль на самом деле меня радовала. «Наверное, я сошел с ума», — отметил я и добавил вслух: «И давно». «А?» повернулась ко мне Танюшка. «Б!» — ответил я, нагибаясь к ней с поцелуем.